Глава 26. Героически умирают всегда за что-то. Хозяин дома, давая отпор вооруженным грабителям, погибает за свою семью, что спряталась в гараже. Полицейский, попавший под перекрестный огонь рецидивистов, за мирную и спокойную жизнь сограждан. Пожарный, надышавшийся угарного газа, ради спасения маленькой девочки. Я умирал ни за что. Если откровенно говоря, как обычно, по глупости. Из-за того, что влез не в свои разборки. Первое, что я сделал, выполнил обманный выпад, чтобы нанести рубящий удар сверху вниз. Однако капитан отпнул меня, как котенка. Минус покров и, судя по всему, пара сломанных ребер. А сам Архалус, не торопясь, подступал, явно наслаждаясь моментом. Я засунул дрожащую руку в инвентарь и вытащил питье звездного неба. Со второй попытки вытянул зубами пробку и опрокинул пузырек в себя. Не вставая, кастанул электрическое поле. Фигня, да и вреда особого не принесет, но хоть немного задержит капитана. Так и произошло. Пока он вырывался из плена заклинания, я уже успел подняться на ноги и вытащить арбалет. Один зачарованный болт и два обычных. Совсем не густо. Но сомнений, что с ними делать, у меня не было. Отстрелялся быстро и кучно. Разве что последний болт воткнулся ближе к плечу, а не в центр туловища, как первое. Однако на фоне могучей груди Архалуса казалось, будто я пытаюсь полечить его методом иглоукалывания. «Ты спаситель!» «Ага, есть немного!» Я уж понадеялся, что, как в лучших традициях боевиков, злодей сейчас примется болтать. Долго и бессмысленно. А тем временем, скажем, Троуг прекратит давить щекой мостовую и придет мне на помощь. Ну, или вон тот оставшийся в живых вор, который отступает от Архалуса. Хотя ладно, криминальный элемент выкидываем из уравнения. Справедливости ради, никакого уравнения и не было. Потому что злодей, а лучше всех на эту роль из присутствующих подошел капитан, после многозначительного «ты спаситель» больше ничего не произнес. Просто перешел от слов к делу. Видимо, задумал в кратчайшие сроки стать исполняющим обязанности спасителя. Я достал последнюю склянку питья звездного неба и выпил. Глубоко выдохнул и применил боевой телекинез. Целился не в грудь, куда мне такую махину с места сдвинуть? В ногу. Навык мистицизма повышен до 10 уровня. Вы достигли 1 уровня мастерства в навыке мистицизм. Усилен эффект заклинаний данной школы против неразумных существ. И сработало больше, чем просто хорошо. Капитан будто поскользнулся на ровном месте и на секунду потерял равновесие. Наклонился корпусом вперед, падая, потом взмахнул крыльями, пытаясь не оказаться на мостовой. А я уже подскочил и рубанул кацбальгером по бедру. Мой зачарованный клинок против как раз таких товарищей со светлой кармой показал себя с лучшей стороны. Под его натиском кожа разошлась, будто шов на тесных брюках под напором упитанной задницы. Хлынула кровь, показался ярко-багровый шматок мяса. Однако предводителю Архалусов вообще было фиолетово на какие-то там резанные раны. Он схватил меня за шею и поднял перед собой. Подсветился, как тот самый пернатый до него, а я чуть не заплакал от обиды. Никакой раны на ноге, никаких кровоподтеков от болтов на груди, хотя те до сих пор торчали. Ну это же нечестно! Капитан поднял меня повыше, будто рассматривая, а потом сдавил череп, что аж в глазах потемнело. Хотел сказать, что я вообще-то не арбуз на рынке, но создалось ощущение, что я вообще утратил способность говорить. И в тот самый момент, когда в голове почти начали происходить необратимые процессы, капитан закричал, и хватка ослабла. Я шлепнулся на мостовую, тряся башкой, пытаясь собрать картинку перед глазами в одно целое. На это потребовалось пара секунд. Зато после чуть не захлопал в ладоши. «Кивин, ты мой золотой, прибежал-таки!» Голова Перифила торчала сейчас из-за могучих плеч капитана. Тот тщетно пытался ухватить врага руками, взмахивал крыльями, однако вор умудрялся удерживаться. И даже доставлял какие-то неприятности Архалусу. Я понял, что надо торопиться, потому что другой пернатый, расправившись с бодигардом шефа, спешил на выручку своему боссу. И снова в ход пошел кацбальгер. Теперь, когда капитан исполнял упражнение «Мельница», Он представлял собой довольно удобную мишень. Несколько точных ударов, и руки предводителя красуются глубокими рассечениями, просто мечта суицидников. Капитан снова подсветился, и раны затянулись. Блин, это уже начинает бесить! Налетевший Архалус хлестким ударом сбил Перифила, а предводитель повернулся ко мне. Блин, а я-то уж надеялся. «На чем мы там остановились?» — осклабился капитан. «Руки от него убери свои!» Обернулся не только я, но и предводитель, и Архалус, что сейчас схватил голосящего за горло, будто знал о его направлении. Хотя у моего союзника, наверное, сейчас банально не хватает зарядов. Ну и ладно. К нам, ковыляя в смятом шлеме, не торопясь, шел Троуг. Без щита, без меча. Он что, собрался сражаться голыми руками? Ну ладно, латными перчатками. Вызов. Один на один. Выглядело все не очень впечатляюще. Побитый жизнью и Архалусом Троуг на фоне могучего капитана зрелище жалкое. Это еще учитывая, что Корл сам был ростом под 2 метра. Предводитель пернатых не собирался долго расшаркиваться перед выскочкой, он хотел быстро закончить с основным, почему-то еще недоеденным блюдом и, наконец, перейти к десерту. Поэтому скорым шагом направился к Троугу. А следом произошло странное. Сначала мне показалось, что Корл загорелся. Ну, то есть, самым натуральным образом. Из-под доспехов пошло нечто вроде дыма. И с каждой секундой этого становилось все больше и больше. И тут я понял, что это скорее какой-то газ, светло-зеленый, мутноватый. Капитан не стал останавливаться, с разбегу влетел в это облако и закашлялся. Я услышал свистящие хрипы, а после великан повалился навзничь. Он упал на спину, а Троуг, выключивший газовый режим, уселся сверху и стал зло и методично вбивать нос в мозжечок пернатого. Собственно, занимался тем же самым, что несколько минут назад пытался делать капитан. С той лишь разницей, что Троуг тогда был в доспехах, а Архалус нет. Да и латные перчатки послужили аналогом хорошего кастета. Поэтому, услышав мерзкий хруст костей, я даже не удивился. А когда Корл вместо размазанного в кровавую кашу лица капитана ударил по камню мостовой, я икнул от удивления. Как быстро. Сам же уже несся на всех парах к единственному оставшемуся на ногах стражнику. Тот делал широкие выпады и пару раз задел по касательной Перифила. Выручала голосящего лишь удивительная ловкость. Жалко, конечно, что он слил в храме все заряды, сейчас бы его ангельское пение пригодилось. Заявлять, подобно Святославу, «иду на вы» я не стал. Просто влетел в кучу малу и рубанул кацбальгером стражника по основанию крыльев. Навык «Короткие клинки» повышен до 21 уровня. Слышали когда-нибудь, как верещит заяц? Вот представьте, что ему оторвали кое-что ценное для самцов и теперь разрывают на части. Получится один в один вопль Архалуса. Брызнула кровь. В порыве ярости пернатый попытался ударить меня с разворота локтем. Однако и я не сказать, чтобы совсем был плох. Успел присесть, а когда рука пролетела мимо, нежно проводил разъяренного стражника мечом. Короткая вспышка, от которой я уже почти скрежетал зубами, и вот передо мной стоит целехонький Архалус. Однако он исцелился за секунду до того, как Перифил вонзил ему нож в шею. Прямо в позвоночник. Стражник удивленно посмотрел на меня и завалился на мостовую, где и рассыпался. Я выдохнул и устало оглядел поле боя. 5 раненых Архалусов разной степени тяжести у противника и 1 неподвижный вор у нас. Не исчез, значит, живой. В отличие от шефа, на месте которого остались лишь сложенные вещи. Вообще, лута тут было вдоволь. Однако он меня вовсе не интересовал. Зато внимание привлек игрок, вдруг отделившийся от стены и бросившийся прочь. В нем я узнал Берингила, сына шефа, что все это время просто наблюдал за сражением. «Троуг за ним!» — закричал я, потому что у самого бодрость была на нуле. Впрочем, еще быстрее среагировал Кивин. Он жестом фокусника выудил из инвентаря метательный нож и бросил в сторону убегающего Архалуса. Клинок вошел аккурат в расправленное крыло. По всей видимости, этот засранец собирался драпать не огородами, а небом. Берингил закричал пуще предыдущего стражника, через плечо схватившись за лопатку. А следом прилетел еще один метательный нож, но уже под коленную чашечку. Помятый троуг хоть и утратил скорость, но явно был быстрее раненого Архалуса. Спустя минуту незадачливый сын стоял на коленях, точнее, на колене перед нами. Сзади его бережно придерживал троуг. «Ты убил собственного отца», — сказал голосящий, играя желваками. «Его убила собственная недальновидность! И вас убьет, как только кинжальщики узнают!» «Ты плохо слушал план Серга. Мы заляжем на дно, пока их будут вырезать присланные командующим Архалусы из столицы. Прикрывать кинжальщиков больше некому. Капитаны его Архалусы мертвы». «Вы сделали первый шаг к обретению умения тактика». «Их будут искать!» «Конечно, но и связь с кинжальщиками выйдет наружу. Многие подумают, что капитан испугался преследования и исчез. Наши люди даже прокрадутся к нему в комнату и наведут марафет, чтобы все поняли, что капитан спешно собирался». «Вы даже не знаете!» «Северная казарма, правое крыло, третий этаж, первая дверь от лестницы. Неужели ты правда считал себя самым умным?» «Хорошо, что со мной? По кодексу ты не можешь меня убить?» «Да», — удивился я. «Согласно кодексу, предателя должно судить, и только после вынесения приговора...» Голосящий пристально посмотрел на Берингила. «Но ты прав в одном. Кодекс морально устарел. Поэтому мы поступим проще». Перифил полоснул ножом изменника по горлу, как какого-нибудь барана. Троуг отпустил Берингила, и тот упал, пытаясь закрыть рану. Его руки обогрились кровью, глаза чуть не вылезли из орбит. Сам он забился в судорогах и вроде даже обделался. Фу, так умирать. Голосящий, залитый юшкой, стоял и, как мне кажется, не без удовольствия смотрел на агонию бывшего соклана. Но когда Берингил обратился в прах, исчезли и пятна крови с одежды Перифила. «Надо убираться», — сказал он. «Троуг, добей стражников», — бросил я. «Вы обрели умение лидерства. По вашему приказу убили нейтрально настроенного игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень 5580. Вы тяготеете к свету». Это уже троуг добрался до Архалусов. Не успел я и глазом моргнуть, как карма упала до 5180 единиц. Знал бы, сам стражей зарубил. Брезгливость я в себе почти искоренил, а заклинания и умения лишними бы не были. Блин, Блинский, вот когда нужен откат, его попросту нет. «Сколько лута!» — довольно прогремел троуг. «Не кричи!» — шикнул я на него, еще злой от своего опрометчивого решения. «Услышит кто! Я вообще удивлен, что никто не высунулся до сих пор из окна». «Не беспокойся», — положил мне руку на плечо Перифил. «Слева здание, принадлежащее дому скорби. В его застенках слишком шумно, чтобы слышать, что творится на улицах. А здания справа пусты. Жителей переселили. Поэтому шеф решил устроить встречу здесь, подальше от посторонних глаз. Еще кое-что, Серг». «Что?» «По поводу вашей добычи. Ты и твой друг убили много архалусов». «Ну не тяни, твои мхатовские паузы начинают подбешивать». «Мы не можем вам позволить забрать обмундирование и личные вещи стражников». «С чего это еще?» «По ним могут выйти на вас и узнать правду. Любой торговец, которого прижмут архалусы, сразу выложит всю информацию». «И что с этим сделаете вы?» «Спрячем. Так хорошо, что никто и никогда этого не найдет». «Но тут ведь столько денег. Они не ценнее наших жизней». «Эх, если бы не миллионы, которые я скоро заработаю, хрен бы согласился». «Ладно, будь по-твоему. Троуг, собирай все, чтобы ничего здесь не осталось, а потом отдашь Перифилу, кроме пыли». Минут через 10, поддерживая бессознательного вора, что так и не пришел в себя, мы спустились в канализацию. После нас улица выглядела, как и прежде. Прах развеялся, кровь исчезла, перья истлели. Надо сказать, нам еще повезло, потому что как раз когда мы уходили, близ дома скорби прошла странная парочка, держа под руки связанного Архалуса. Спускаясь, я слышал, как они долго и упорно молотили в дверь одного из домов. Перифил оказался прав. Вряд ли обитатели этого странного заведения обратили внимание на хаос снаружи. Мечи, доспехи и личные вещи, среди которых оказалось много драгоценностей, отдавать было жалко. Троук тяжело вздохнул 20 раз, показывая свое отношение к моему решению. Это еще хорошо, что Рис тут нет, она бы и вовсе слюной зашла. Однако мы получили 640 грамм пыли, которые разделили на 4. Мелочь, но хоть покроет переход обратно. Прощались мы с внешней стороны городских стен. Именно сюда выводила канализация. Ты сделал большое дело, Серг. Теперь у нас есть шанс вернуть свое. Ага, и воровать дальше. Непонятно, хорошее я дело сделал или плохое. Время покажет, но мы будем всегда рады видеть тебя. Вы помогли фирме воров Миллета. Получено звание соглядатай карманников. Вы можете беспрепятственно находиться в местах, которыми владеют воры, чтущие кодекс. Слушай, Перифил, а кодексные воры, скажем, Элизия и Фирала, смогут между собой договориться? Или расовые особенности возьмут свое? Кодекс превыше разногласий. Хотя, сдается мне, что он не идеален. Не парься, можешь и дальше жить по кодексу. О случае с Берингилом я никому не скажу. Мы тепло попрощались и двинулись в обратный путь. Настолько быстро, насколько могли. А торопиться действительно надо было. Уж слишком оживился Миллет, и мне это совсем не нравилось. Небо над городом кишело пернатыми. Сейчас, если еще и не идут массовые чистки, то в Миллете явно введен комендантский час. И как бы ни случилось чего на таможне... Мысли оказались материальны. Или, говоря русским языком, я накаркал. Перед вратами, точнее, тем несуразным архалусом, чиркающим что-то у себя на листке, собралась нехилых размеров очередь. 14 игроков, включая нас, жаждали покинуть славный Элизий. Мы уткнулись в хвост, и я весь обратился вслух, всего лишь за пару минут узнав несколько любопытных фактов. Итак, в городе что-то произошло. Поговаривали об осквернении Аарат-Тхеля. Болтали, что совершила злодеяние парочка пернатых. Светлейших, естественно, другие бы в райские сады не проникли. По этой причине всех архалусов-игроков, что подходили к вратам, разворачивали и отправляли в наспех сооруженный перевалочный пункт, контролируемый стражниками. Остальных долго мариновали, но препятствий не чинили. Себе дороже. Репутационные потери и все такое. Заодно в очереди я поглядел на доставшееся мне богатство. Лидерство, красноречие, интеллект, способность оказывать положительное влияние на дружественных разумных существ под вашим началом. Данный уровень интеллекта позволяет вам благоприятно влиять на 2 разумных существ. Данный уровень красноречия позволяет выбрать 2 направления развития или 1 направление развития и улучшения. Доступные направления развития – атака и защита. Я, не раздумывая, ткнул в защиту. Доступные улучшения. От магии разрушения, метательного оружия, стрелкового оружия, техногенного оружия. Внимание! В зависимости от вашего выбора будет определен процент защиты. Я почесал репу и нажал все же магию. Против 2 разумных существ под вашим началом, которых вы определите самостоятельно, снижен весь вражеский урон магии разрушения на 15%. Неплохо. Я посмотрел на Троуга и увидел над ним нечто вроде потухшего щита. Только подумал, как бы его активировать, и тот тут же осветился. Круто. Мысли формы в деле. Радуйся, друг Корл, теперь ты хоть немного, но защищен. А что там с заклинанием? Восполнение, восстановление. Исцеление любых нанесенных ран различной, в том числе самые тяжелые степени сложности. Применение на себя. Стоимость использования 500 единиц маны. Вот и весь секрет читерства стражников капитана, да и его самого. Однако 500 единиц за одно применение слишком жирно. Я разок поюзать только и смогу. А предводитель 2 кастанул. И, судя по всему, мог и еще несколько раз поколдовать. Вот и пренебрег вуалями и покровами. Чем больше узнаю фишечки этих миров, тем меньше они мне нравятся. Наша очередь подходила. Троуг все больше дергался, даже чуть не облачился вновь в помятые доспехи. Ага, тут бы нас сразу и взяли. Только благодаря моему красноречию и угрозам, которые совершались с самым добрейшим лицом, удалось избежать чудовищного эпик-фейла. И вот зверолюд впереди прошел, поэтому настал наш черед. «Троуга, а что это за газ был?» «Удушающий», — нехотя ответил Корл. «Направление у меня такое, так и называется». «Прям как...» «Вонючка», — хмуро ответил Троуг. «Меня так и звали, потому из Ногла я ушел». «Ну ты чего, я совсем не это хотел сказать». «Вот и не говори. Вообще никому». «Сюда», — показал нам глазок. Окуляр он, кстати, переместил на лоб, чтобы удобнее было заполнять бумаги. Посмотрел на нас устало. Видимо, ему за сверхурочные недоплачивали. И в гробу, простите, ангельском саркофаге, он видел все эти переработки. «Корлы человек-полукровка». Он нашел нас в списках и стал читать. «Ходили смотреть самый красивый в Элизии храм? Быстро вы». «Не дошли. Если честно, забурились в бордель. А там такие ангельские девочки, ну, вы понимаете. За пару часов все спустили. Решили метнуться за деньгами и обратно». «А что за бордель?» Я потянулся в инвентарь за Кацбальгером, заодно поглядывая на единицы восстановленной маны, и одновременно с этим стал покрываться холодным потом. Однако тут в дело вступил мой друг. «Святые блудницы!» «Да, заведение отличное», — внезапно улыбнулся глазок. «И дорогое. Тут вы правильно подметили. Хорошо, проходите». «И мы ведь прошли». «Почти. Потому что в самый последний момент меня неожиданно скрутило. Вот зараза! Во время прогулки по коллектору Мили-то ничего. Или после массового убийства стражников. А тут на ровном месте. И все из-за проклятого отравления». Содержимое желудка стало извергаться прямо перед глазком. Тот брезгливо отскочил в сторону, да так резво, что окуляр со лба переместился на глаз. «Светлейший!» — заорал он, как резанный. И тут я понял, что надо драпать. Троуг уже одной рукой двинул глазку, чтобы тот не отрывал почтенных архалусов от работы, а другой сгреб меня в охапку. Остаток пути до обители вратаря мы почти пролетели, хоть крыльев у нас не было. Прямо у входа меня подхватили чьи-то руки и уже затащили обратно, где я пришел в себя. Поднял голову, передо мной встревоженное лицо Рис, морда Лиция, хвост которого живет своей собственной жизнью, и отвернувшийся в сторону входа Троуг с мечом. Компанию ему составлял вратарь, сошедший со своего постамента. Архалусы велись с оружием вокруг раскрытых дверей, однако войти не решались. Ну, чисто вампиры, мать их. Приглашение особое им нужно. Я кряхтя поднялся на ноги. «Да все нормально со мной. Нормально». «Ну, молодец. Сделал нас невъездными в Элизий», — первая опомнилась Рис. «Можно подумать, ты сюда каждые выходные гоняешь. Так себе мирок. Да, кислорода чуть побольше, трава зеленее, а в целом...» «Ладно, будет болтать, погнали домой». «Уважаемый», — недовольно сказала девушка вратарю, — «нам бы в пургатор». Страж миров ничего не ответил, но прошел обратно к постаменту и встал перед камнем. Мои друзья проследовали за ним. Взялись за руки и обернулись ко мне. «Серег, ты идешь?» «Слушайте, тут такое дело. Я не могу отправиться в пургатор».